Глава 26. Лес Шато-Реньо. По счастью, лес Шато-Реньо отстоял от Нуазе не больше, чем на 1,5 мили. Габриэль быстро домчался до леса, но, избороздив его за добрый час вдоль и поперек, так и не встретил никаких отрядов. Наконец, на какой-то просеке ему послышался шум, топот копыт, смех и громкий говор. Это наверняка не протестанты, ибо они не стали бы нарушать лесную тишину. Им было крайне важно передвигаться тихо и незаметно. Впрочем, все равно. Габриэль ринулся навстречу и увидел красные перевязи королевских кавалеристов. Приблизившись к начальнику отряда, он узнал его. Это был барон де Пардальян, храбрый молодой офицер, с которым он вместе сражался под началом герцога де Гиза в итальянском походе. «Ба!» — вскричал барон. «Да ведь это же граф де Монтгомери! А я-то думал, что вы в Нуазе!» «Я оттуда!» «А что там творится? Поезжайте с нами и по дороге все расскажете». Габриэль поведал ему о неожиданном появлении герцога Немура, о захвате площадки, о своем посредничестве между двумя партиями и о мирных переговорах с таким счастливым исходом. «Черт возьми!» — воскликнул Пардальян. «Господину Немуру повезло. Вот бы и мне так же. Знаете ли вы, на кого я иду сейчас?» «Наверняка на Ларинодии». «Совершенно верно. А знаете ли вы, кем мне доводится Ларинодди?» «Насколько припоминаю, он ваш двоюродный брат». «Да, он мой двоюродный брат, и мало того, он мой друг, он мой боевой соратник. Представляете, до чего же мне трудно идти против него?» «О да», — согласился Габриэль. «Но вы уверены, что с ним встретитесь?» «Безусловно, я в этом убежден. Приказ, полученный мною, слишком ясен, а донос слишком точен. Посудите сами, через несколько минут на второй просеке слева я столкнусь с Ларинодди». «А если вам пойти другой просекой?» — шепнул ему Габриэль. «Это значит изменить честь и долгу солдата. А если бы я и захотел, все равно ничего бы не вышло. Со мной два лейтенанта, они так же, как и я, получили личные приказания от герцога де Гиза и не допустят их нарушения. Единственная возможность в том, что Ларинодди согласится на сдачу, которую я ему предложу. Правда, надежда эта очень слабая, ибо он горд и храбр, да и сил у него не меньше, чем у меня. Но вы, граф, мне очень помогли бы, если бы предложили ему мировую. Я сделаю, что смогу». «Черт бы побрал все эти междоусобные войны!» — пробурчал Пардальян. Минут 10 они ехали молча, потом свернули на вторую просеку слева. «Мы приближаемся?» — заметил Пардальян. «У меня сердце так и колотится. Накажи меня Бог, но впервые в жизни я чувствую страх». Теперь королевские кавалеристы уже не смеялись и не болтали, а продвигались медленно, осторожно. Не проехали они и 200 шагов, как за деревьями им почудился блеск оружия. Однако разбираться долго не пришлось, потому что в ту же минуту впереди раздался резкий окрик: «Стой, кто идет?» «Это Ларинодди!» — обратился Пардальян к Габриэлю и крикнул в ответ: «Валуа и лотарингцы!» В этот же миг на просеке показался верхом на коне Ларинодди во главе своего отряда. Он остановил отряд и один сделал несколько шагов навстречу. Пардальян проделал то же самое. Остановив своих людей, он вместе с Габриэлем двинулся к Ларинодди. Казалось, будто два друга спешат обняться после долгой разлуки, а не два врага, готовые схватиться между собою. «Я бы ответил вам, как полагается, — сказал Ларинодди, — если бы мне не почудился голос друга. Уж не под этим ли забралом скрывается мой дорогой Пардальян?» «Да, это я, бедный мой Ларинодди. Я здесь для того, чтобы дать тебе добрый братский совет. Откажись от своей затеи, друг мой, и сложи поскорее оружие». «Неужто это братский совет?» — не без иронии спросил Ларинодди.